Явление третье. Поэт решительную походкою приближается к самому дубу. Он обходит вокруг его и вдруг останавливается в испуге перед дуплом. Поэт, кто ты, ответь? Зачем следишь за мною так пристально фосфорными глазами? Из дупла появляется сова и улетает бесшумно. Она садится на кочку, шагах в 50, и повертывает голову назад по направлению к дубу и к поэту. Глаза ее светятся издали. Поэт, махая на сову полами своей широкой альмавивы. Пш! Пш! Сова остается неподвижную. Прочь! Прочь, непрошенный свидетель того, что совершить, я думал, тайно! Поднимает ком земли и бросает им в сову. Ком падает у самой кочки, но сова остается на своем месте неподвижно, подобно изваянию со светящимися глазами. «Коль уж сову согнать нельзя мне с места, коль ей глаза нельзя мне погасить, так пусть при ней порвется жизни нить, и пусть сей зоркий спутник черной ночи, когда другим не видится низги, мне выклюет померкнувшие очи и творчеству уж чуждые мозги».